Рахим огляделся. «А где эти лошади? Я не вижу оружия». «Пустые слова. Оружие — ложь», — проворчал Масаад. «Мы закопали оружие и заметили место. Оно в 3 часах езды отсюда», — сказал Рэмбо. «Вы думаете, что сможете найти это мифическое место?» — спросил Масаад. «Нет. Ну, конечно, нет. Потому что оружия не существует». «Но я могу найти», — сказал Масаад. «Ты уверен? Если песок не занес камень, если ты не сможешь найти оружие, вы оба умрете», — сказал Масаад. Молчавший весь разговор Халид наконец заговорил. «Я верю американцу. Я верю, что он привез оружие. Если оно не найдется, то это не его вина. Он спас мою дочь. Я не дам убить его». «Подождем до завтра, увидим», — сказал Масаад. «А что, если оружие найдется?» — спросил Рэмбо. «Вы поможете мне разыскать друга?» «Если он в плену у русских, его не спасти. Я в это не верю. Многие повстанцы схвачены, их пытают, а потом убивают. Его нельзя спасти», — сказал Масаад. «Но я должен попробовать. Если не убьем тебя, мы это убьют русские».